Да, в стеклышках самаринских очков блеснуло пламя. Русский и арабский не просто похожи, как могут быть похожи родственные языки. В этой похожести свидетельство существования Великой мировой империи во главе с северной страной Русью. Я десятки лет занимался проблемами египтологии, но об этом даже и не догадывался. Так вот, лет 7 назад в Каирском музее я встретил одного нашего военного переводчика, и мы с ним немного повздорили, поскольку он утверждал, что все языки произошли от арабского, а я с этим категорически не согласен. Кажется, он что-то принял из моих аргументов и даже подарил мне свою книгу «Утраченная мудрость», в которой столько уникальных идей и смысла, что я теперь с ней не расстаюсь и постоянно перечитываю. Оказывается, любая эзотерическая информация, записанная в древности и дошедшая до наших дней, может быть правильно понята и истолкована лишь с помощью арабских или русских корней. Это касается и Библии, и Корана, и Каббалы. Но рискованно срывать покровы с прошлого, ибо расшифровка даже простейших, фундаментальных понятий большинства религий и культов вызвала бы землетрясение. Пусть тайны спят под левой лапой сфинкса. А вот что нашептал мне могильный сумрак пирамид. Тела фараонов вовсе не ждут воскресения. Египтяне не были столь наивны. Сохранность мумий – гарантия тайны. Помните предания о мертвецах, охраняющих спрятанные клады? Это самый верный черномагический замок. Мумия – только предлог для пирамиды, и самое главное их сокровище – знание. И хотя рукописи не горят, но мракобесов и фатальных ударов стихий хватает. Знаменитая Александрийская библиотека, основанная Птолемеями в начале III века до Христовой эры, уже через 50 лет была расширена за счет филиала дочерней библиотеки в храме Сераписа. Собрание ее насчитывало более 500 тысяч книг. Казалось бы, все великолепно. Именно в этой библиотеке сделан перевод на греческий Ветхого Завета Септуагинты. Иначе перевода 70 толковников. Но уже в 47 году до нашей эры, во время Александрийской войны, которую вел просвещенный Юлий Цезарь, хранилище библиотеки почти полностью выгорело. С трудом восстановили за счет Пергамской библиотеки. Так нет же, началась эпоха великих религий. И вот Египет – первая страна, увидевшая костры из книг, манускриптов и свитков папирусов. Громили ее при Аврелиане в III веке нашей эры, когда ликвидировали основное хранилище – Мусейон. Но показалось мало. В 391 году император Феодосий I Великий опубликовал эдикт против языческих культов и внезапно обрушился на магов, алхимиков и астрологов Египта. Все исторические и научные трактаты на десятках языков мира, книги Тота Гермеса, греческое «Любомудрие» и пифагорейские открытия, алхимические труды и книги мистиков, то есть все интеллектуальные сокровища языческого мира, были объявлены погаными и сожжены в гигантском аутодафе. Кого-то, видимо, раздражало обилие книг не по тематике, мешавшее всеобщему восторженному изучению истории богоносного народа по Торе и Библии. А тут еще одна величайшая религия подоспела, где вся истина умещается в одной книге. Так зачем же другие? И вот в 8 и 9 веках арабская экспансия довершила разгром уникального хранилища знаний человечества. Но рукописи, как вы помните, не горят. Древнее знание не могло быть до конца уничтожено. Оно стало тайным достоянием оккультных школ и тайных обществ. Так древо познания было срублено навсегда, и его горькие дички уже не могли накормить человечество. Но где-то в песках Египта все еще хранятся свитки, спрятанные в погребальных камерах, пещерах и катакомбах, положенные вместе с мумиями, укрытые крышками саркофагов. Но мертвые умеют беречь свои сокровища. На рассвете Диона доверчиво склонила голову на мое плечо и задремала. Самарин мирно посапывал у догорающего костерка.